«У нас такие вещи лучше вслух не произносить», — ответил он подчеркнуто официально. «Вам еще простительно, как представителю духовно недоразвитой культуры. Вы ведь стали на путь нравственного просвещения совсем недавно. Но у меня будут крупные неприятности». Я вздохнул. «Ну, извините, и правильно ли будет сказать, что когда истинная вера вернулась через первоучителя Римуша к избранным ашвантам, вместе с истинной верой восстали из темной бездны небытия и пагубные заблуждения прошлого? Вот видите, недаром ваш лагерь был назначен офицером-воспитателем сам Ашвант Кирдер. Вы делаете успехи, Александр. Вопрос поставлен правильно, и теперь я могу на него ответить». Не буду врать, похвала Фервана не оставила меня равнодушным. И именно поэтому встрепенулся тот второй бдительный Пушкин. Что, лейтенант, пропитываемся неприятельской идеологией? Ну-ну. Вполне недвусмысленно и отрицательно. Нет, вместе с истинной верой сопутствующие заблуждения не восстали. Ересь пришла к нам после того, как наши звездопроходцы случайно наткнулись на эту планету. В соответствии с существовавшими тогда соглашениями, Великая Конкордия должна была передать данные в ваш астрографический реестр. Но при первых же высадках стало ясно. Планета, мягко говоря, необычная. Планета-ход въехал в гроз, улетел на 20 метров, экипаж получил тяжелые травмы. Вертолет попал в слой мути, пилот запаниковал, неприспособленный к местным условиям двигатель отказал при выходе на полную мощность. Все разбились. В общем, планету было решено засекретить на самом высоком уровне. Так и по сей день. О ней знают только те, кто здесь работает. А манихеи? Кто они? В манихейство перешли несколько наших научных экспедиций, почти в полном составе. И, понимая, что ничего хорошего им в Великой Конкордии не светит, остались жить здесь. Но как? Без подвоза продовольствия, без нормальной воды. Они же люди. «Какая природа, такие здесь и люди», — жестко сказал Фирван. «Во всех смыслах извращенные. Чтобы приспособиться к местным условиям, им потребовалось некоторое время, но у них были два существенных преимущества перед ашвантами». «Да ну! Я думал, у ашвантов всегда есть не менее 44 преимуществ перед любым еретиком, ведь на их стороне сама истина — Аша». «Это так», — серьезно сказал Фирван, проигнорировав мою иронию. «Но здесь, на этой планете, злотворный Ангроманью силен как нигде. К тому же первоманихеи не имели выбора. Им оставалось либо найти пути к выживанию здесь, либо предстать перед судом заотаров и получить суровый, но заслуженный приговор. Подобная постановка вопроса, знаете ли, стимулирует сообразительность. Ну и главное, почти все ренегаты принадлежали к касте Энтли. Они изучили планету лучше кого бы то ни было и собрали бесценные информации больше, чем последующие поколения исследователей, которые конструировали нашу спецтехнику. Не понимаю, как это возможно? Если Конкордия никогда не прекращала исследования на планете, значит, вам удалось собрать о ней море информации? Все эти визоры, детекторы очень впечатляет. Как могла горстка этих ваших манихейцев... Манихеев, — поправил Фирван. Погодите, Александр, не горячитесь. Мы с вами сейчас снова подступим к границам запретного знания. Если позволите, я не буду отвечать на ваш вопрос. Да, пожалуйста, — буркнул я. И вообще вопроса больше не имею. На самом деле проклятущему егерю удалось вывести меня из равновесия. Вот черт, надо же так уметь. Через несколько минут неловкого молчания Фирван сказал. Кстати, уже можно снять шлем. Я весь вспотел. Фу. Я не стал играть в игры вроде «я обиделся, вас не слышу» и мигом стащил остобуревшую лакированную сферу. Не забывай, Саша, ты здесь не на правах частного лица, сказал я себе. Ты принимал присягу, ты офицер российской директории, и хотя ты находишься в плену, это еще не значит, что у тебя совсем нет служебных обязанностей. И сейчас твоя главная обязанность — узнать о глаголе как можно больше. Я поглядел на Пехлевана в упор и сказал: «Фирван, дайте мне шанс хотя бы угадать, что здесь происходит. Угадать? Да. Я расскажу вам историю манихеев, как она мне видится. А вы намекнете мне, близок ли я к истине. Александр. Ферван доверительно понизил голос. Не надо себя утруждать. Я отвечу вам и так. В конце концов, искренность и правдивость никогда еще не вредила Ашванту. Главное, вы все равно не угадаете, а без этого главного сочинить убедительную историю манихеев немыслимо. Дело в том, что здесь были обнаружены несколько искусственных объектов неземного происхождения. И даже так, если вы читали хотя бы одну книгу по ксеноархеологии, вам должно быть известно, что все искусственные объекты внеземного происхождения делятся на две большие группы – архаические и техногенные. Что же, я совсем темный, научпопа не читал. Термины эти мне были известны. На первый взгляд странная классификация. Так что-то вроде парового экипажа сирхов считается объектом архаическим, хотя явно требует для своего изготовления сравнительно развитые технологии, хотя бы на уровне земного XVIII века. В то же время полированные каменные шары с естественных спутников Клары называются техногенными, и это при том, что не раз уже и не два наши группы экспериментальной истории создавали их точные копии буквально молотком и зубилом. Единственный нюансик заключался в том, что помимо древнеегипетских шлифовальных инструментов, при полировке каменных шаров до нужной кондиции приходилось использовать не что-нибудь, а едкий сок особой лианы, произрастающей на Кларе. Но если вдуматься, классификация вполне логична. К архаическим ученые относят все те предметы, назначения и процесс изготовления которых понятны или хотя бы кажутся понятными, а к техногенным – различные вещи в себе. Исса когда-то указала мне, что строгое философское значение у этого термина другое. Но что поделаешь, журналистские штампы сильнее Канта. В пестрой группе техногенных ксенообъектов соседствуют крошечные фитюльчики вроде пресловутых подкованных блох с астероида Шрамма и тяжелое ожерелье, знаменитый ансамбль из 11 черных дыр в системе Чентанда. В ту же группу попадают всевозможные шарики, жетоны, стаканы и прочая бессмысленная дребедень, которая, однако, по тем или иным причинам не может быть воспроизведена на современном уровне земной технологии. О жетонах вскользь упоминают многие книжки из широко известной серии «Загадки космоса», но, как правило, авторам сказать о них нечего, кроме «материал неизвестен», «аномальные физические свойства не выявлены». Исключение составляют, пожалуй, только мертвые бесхозные звездолеты, загруженные под завязку плазменными бомбами, которые при всей очевидности назначения и сносной технологической прозрачности все-таки великодушно причисляются к объектам техногенным. Ну еще бы. Понятно, короче говоря, что я ответил Фервану. Да, знаю. Так вот, здесь были найдены техногенные ксеносооружения. 5 конструкций, похожих на панцири земных ископаемых аммонитов. Из-за этого сходства их назвали просто улитками. Каждая улитка была не очень большой, размером с танк. Как это обычно бывает с техногенными ксеносооружениями, проникнуть внутрь не удавалось довольно долго. А потом это все-таки случилось. Тот, кто первым вошел в улитку, был манихеем по имени Вахур. Вахур был первым манихеем? Нет-нет, это было бы слишком просто. Прошел через улитку и уже манихей. К тому времени многие энтли из исследовательских партий внутренне переродились, а некоторые уже числились пропавшими без вести, но прямого конфликта еще не было. Случилось иначе. Через несколько дней после того, как Вахур зашел в улитку, все ксеносооружения взорвались одновременно. И вот тогда уже произошел массовый исход наших людей в аномальные зоны. Тогда возродилось и само черное слово «манихейство». Улитки были уничтожены в результате применения оружия? Не совсем так. То есть не совсем оружие. Но мы полагаем, что они взорвались в результате сознательных действий манихеев. Можно ли предположить, что аномальная природа планеты и улитки напрямую связаны? Предположить можно все, что угодно. Впрочем, улиток давно уже нет, а аномалии остались. Важно другое. Именно после этого инцидента выяснилось, что манихеи превосходно адаптированы к условиям планеты, а мы, ашванты, нет. Там, где обычному человеку требуется спецоборудование ценой в хороший танк, манихей может пройти голым и босым. И поэтому их надо уничтожить всех до последнего. Ферван некоторое время молчал.